Протопи ты мне баньку по-белому, я от белого света отвык. Угорю я, и мне угорелому пар горячий развяжет язык. Из песни Владимира Высоцкого. Отвергая классовую мораль эксплуататоров, коммунисты противопоставляют извращенным эгоистическим взглядам и нравам старого мира коммунистическую мораль, самую справедливую и благородную мораль, выражающую интересы и идеалы всего трудящегося человечества. Из программы Коммунистической партии Советского Союза. Раньше здесь останавливались только местные пригородные поезда и стояли всего одну минуту. Но с тех пор, как в стороне от железной дороги, в глубине сосновых и еловых лесов была отгорожена большая территория с глубокими чистыми озерами среди живописных холмов и построен санаторный комплекс, именуемый в документах «Объект номер 2», на этой маленькой станции разрешили делать остановку поездам дальнего следования со спальными вагонами. И стояли здесь поезда по 5, а порой и больше минут, нарушая расписание, чтобы дать высокопоставленным пассажирам и членам их семей возможность спокойно, без спешки, выгрузиться вместе с багажом. Санаторий был зимний, потому что в этом краю лесных холмов и замерзших озер, далеко от больших городов, стояла настоящая русская зима, многоснежная, морозная и при этом ласково-солнечная. К поездам дальнего следования присылались для транспортировки гостей не автомобили, а настоящие русские тройки с бубенцами и колокольчиком под дугой, запряженные горячими сытыми конями, с расписными легкими санками, и кучера, как в старые времена, укутывали седоков большой медвежьей полстью. Кучера, соответственно, принаряженные в русские кафтаны и шапки пирожком, мчали тройки с ветерком, и у гостей с первого же момента создавалось радостное праздничное настроение, которое упорно поддерживалось на этом уровне весь срок отдыха усилиями многочисленного медицинского и обслуживающего персонала. Прежние станционные постройки, жалкие и крохотные, как будки путевого обходчика, снесли и на их месте воздвигли из смолистых рубленных бревен большой вокзал в славянском стиле с резными наличниками и куполами без крестов. Абсолютная копия церкви Василия Блаженного. Зимой, покрытый шапками снега на куполах, вокзал-теремок сразу вводил приезжего в сказку. От санатория до станции проложили специальную дорогу, и всю зиму бульдозеры содержали ее в порядке, превратив в гладкое накатанное ущелье среди сахарных стен сдвинутого снега. За 300 метров до главного въезда в санаторий дорога была перекрыта аркой, оплетенной еловыми лапами, и во всю ширину арки развивался на морозе красный транспарант. Все дороги ведут к коммунизму. Здесь был шлагбаум, и всем посторонним проезжать дальше категорически возбранялось. Подтверждая этот строгий запрет, у шлагбаума стоял вооруженный вахтер в тулупе, а на цепи поскуливал злой сторожевой пес. От шлагбаума начинались фонари на столбах чугунно-фигурного литья, лес густел, обступая накатанную дорогу сплошной гудящей стеной. Затем шел второй шлагбаум с вахтером и аркой, на которой было написано «Добро пожаловать». От этой арки убегали в лес столбы с колючей проволокой, намертво отгораживавшей территорию санатория от внешнего мира. Дальше начиналась сама территория, снежный сказочный городок, без конца и края, с чисто выметенными дорогами и дорожками среди искрящихся снежных сугробов с голубыми елями по краям. И в снежных сугробах под снежными шапками стояли дома-терема с веселыми крылечками, с коньками на крыше и кирпичными трубами, откуда в небо уходил дым из печей, растопленных смолистыми дровами. Каждой семье отводился отдельный с тремя спальнями терем, снаружи отделанный под русскую сказку, а внутри полнейший европейский комфорт, от импортных ковров на полу до туалета и ванной. Даже обои на стенах были заграничные. В каждом тереме цветной телевизор, а на высокой антенне над заснеженной крышей, чтоб не нарушить сказочного стиля, посадили резного золотого петушка. В каждом тереме рояль, независимо от того, умеют ли его обитатели стучать по клавишам. А так как пройти мимо белых и черных клавиш и не стукнуть по ним сверх человеческих сил, все рояли в теремах стоят расстроенные и издают дребезжащие звуки. Врачей и медицинских сестер в санатории больше, чем отдыхающих, и уж они отрабатывают свою высокую зарплату и теплые местечки в поте лица своего и обхаживают каждого, попавшего к ним в лапы, как царей, докапываясь до самых застарелых и забытых болезней. Крытый бассейн с подогретой водой, каток с набором любых коньков и костюмов, ледяные горки с финскими санями, лыжи на все возрасты. А какой клуб! А какой кинотеатр! А какая бильярдная! А катание на тройках с бубенцами! А бани с парилками и комнатами отдыха, с выпивкой и закуской в холодильниках! К услугам отдыхающих просторная со стеклянными стенами столовая, где ешь в тепле и без ветра, а чувствуешь себя среди снегов и на морозе. В столовой все подавалось к столу официантками, одетыми в русские костюмы с кокошниками на головах, в таком изобилии, какого давно уже не увидишь на полках магазинов, а лишь в ресторанах интуриста для иностранных гостей. Архангельская семга и байкальский омуль, амурская красная икра и черная зернистая с Каспия, тамбовские окорока и донские перепелки, вологодское масло и латвийский сыр, фрукты и овощи всю зиму и напитки всех сортов, от кавказских вин и коньяков до французских шартрезов и камю. Все это доставлялось из Москвы из правительственных фондов в автомобилях-холодильниках, и они проносились по дорогам на большой скорости мимо бедных деревень с покосившимися избами и сельских магазинов с пустыми полками и витринами, где вместо товаров висели лозунги и плакаты, прославляющие советскую власть и призывающие народ трудиться еще упорней, чтоб, наконец, догнать и перегнать капиталистическую Америку. Вначале на вокзале тереме был открыт буфет с кипящими самоварами и скатертями, расшитыми петухами. Но кто-то из хозяйственников перестарался и забросил в буфет жигулевского пива и свиных сосисок. И тогда из окрестных деревень на вокзал повалили толпы мужиков и баб за пивом и сосисками, каких в продаже здесь годами не бывало. Это нарушило сказку. Деревенский люд был одет в стеганые ватные телогрейки, в рваные полушубки и лысые плюшевые жакеты, на ногах что у мужиков, что у баб, сбитые кирзовые сапоги. И вся эта орава, потная, с выпученными глазами, штурмом брала буфет, опрокидывая столы с самоварами и льняными скатертями, расшитыми петухами. Продажу пива и сосисок пришлось прекратить, и кое-кому досталось по шее за головотяпство и притупление политической бдительности, потому что кроме своих партийных вельмож сюда приезжали подкрепить здоровье на русском морозе и черной икре, иностранные гости, коммунисты и прогрессивные деятели из сочувствующих. Один из них, итальянский журналист Умберто Браколини, не коммунист, но прогрессивный, из сочувствующих, проявил нездоровое любопытство при виде толпы мужиков и баб, осаждающих станционный буфет. А был этот Браколини занозистый господин, никогда не знаешь наперед, что он напишет. В своих статьях в итальянских газетах он то похвалит Советский Союз, то ругнет, и в зависимости от этого советская пресса реагировала в ответ, называя его то известный итальянский прогрессивный журналист Браколини, то небезызвестный борзописец Браколини или просто пресловутый Браколини. Пригласили его отдохнуть с семьей в тот недолгий период, когда в СССР его величали известный прогрессивный. И надо же, выходит Умберто с семьей из спального вагона, жмурится на слепящий снег, на горячую тройку, звенящую бубенцами и от нетерпения приплясывающую в ожидании иностранных седоков. А когда глаза его привыкли к блеску снега, узрел Умберто Браколини жаждущих пива и сосисок, обитателей этой страны, строителей коммунизма. И спросил с дотошностью западного борзописца, отчего, мол, эти люди одеты в живописные лохмотья, кто они такие, почему здесь толпятся, и достал блокнотик с карандашом-фломастером.